Глава 52. К первому допросу Гребенкина Игоря Васильевича старший следователь Петелина подготовилась основательно. На столе лежало уголовное дело с крупно напечатанной на обложке фамилией подозреваемого. Ради психологического эффекта Елена вложила в папку пачку пустых листов. Пусть подозреваемый думает, что на него собрано много материалов. Рядом с раскрытым ноутбуком она разбросала компьютерные диски, на каждом из которых фломастером было выведено «Гребенкин видеонаблюдение». Петелина использовала диски многократно, она давно забыла, что на них записано, но жидкость для снятия лака позволяла стирать прежнюю фамилию и рисовать новую. Когда Гребенкина ввели в кабинет, Петелина слегка приподняла бровь и продолжила работу за компьютером. Охранник усадил подозреваемого в кресло перед столом и заверил, что будет дежурить за дверью. Следователь кивнула. Еще 3 минуты она стучала по клавиатуре и лишь после этого обратила внимание на подследственного. Гребенкин выглядел подавленным. Он уже успел оценить солидный объем материалов, собранных по его душу. «Пересядьте», — Петелина указала на соседний стул. В этом не было никакой необходимости, кроме главного, с первой минуты продемонстрировать свою власть. Гребенкин подчинился. Следователь застегнула китель на все пуговицы, сложила руки перед собой и пристально посмотрела на задержанного. Форму сегодня она одела специально ради первого допроса. Майорские звездочки на погонах будут постоянно напоминать подозреваемому, кто есть кто в этом кабинете. «Сколько веревочки не виться, а конец будет. Игорь Васильевич, вы первый раз под следствием, и я объясню вам банальную истину. Чистосердечное признание существенно уменьшает срок наказания. Подумайте и решите. Я вам расскажу о вашем преступлении. Или это сделаете вы?» «Я не хотел никому плохого. Я хотел помочь своей дочери». «Хотели помочь. Игорь Васильевич, вы представить не можете, сколько преступлений совершается из благих побуждений. Некоторые государства даже войны начинают, чтобы помочь угнетенному народу. Но до добра лихие методы не доводят. Вы приехали в Москву с огнестрельным оружием, что само по себе преступление. И сразу первый труп. Девушка, которую вы опознали как свою дочь». Петелина наклонилась и задала провокационный вопрос. «Зачем вы столкнули ее с крыши?» «Я этого не делал», — отшатнулся Гребенкин. Ответ быстрый и уверенный, что свойственно невиновному, сделала вывод следователь. «Тогда вы знаете того, кто это совершил, кто столкнул девушку». Гребенкин отвел взгляд и чуть отстранился, насколько это возможно, сидя на стуле. Сразу не отверг, он знает. «Сотрудничество со следствием в ваших интересах, кто подтолкнул девушку? Возможно, это произошло по неосторожности». Петелина сознательно избегала слова «убийство». О трагическом происшествии надо говорить как можно мягче, тогда подозреваемому будет легче признаться. «Я думал, она моя дочь, мы же раньше встречались», — пролепетал Гребенкин. Петелина раскрыла уголовное дело и вынула один из немногих заполненных листов. «Согласно анализу ДНК, погибшая не является вашей дочерью. Вы сознательно дали ложные показания?» «Я не знал, клянусь!» «Верю», не подавая виду, согласилась Петелина и извлекла следующую страницу. «Ваша родная дочь – девушка, назвавшая себя Елизаветой Малышко». Гребенкин поднял взгляд, его глаза сияли. «Это точно?» «Совпадение 99,8%. Она ваша биологическая дочь». «Не обманула», – промолвил Гребенкин и ушел в себя. Его настроение явно улучшилось. «Да, ваша дочь жива, поздравляю. Но проблема в том, что это она лишила жизни подругу», — высказала предположение следователь. Гребенкин облизнул губы, растянул ворот джемпера. «Душно. Можно воды?» Петелина встала, налила воду и молча подала стакан. Сухость во рту и духота — признаки стресса. Виновный волнуется, когда лжет. Гребенкин выпил всю воду, поставил стакан на стол и, непроизвольно кивая головой при каждом слове, продиктовал. «Это сделал я». Сам себя убеждает. Или пошел на признание. «Что это?» – следователь нависла над подозреваемым. «Вы столкнули девушку с крыши?» «Да». «Как вы это сделали?» «Ну, толкнул, она упала». «Девушка стояла к вам лицом или спиной?» Петелина знала, что девушка сидела перед падением. «Спиной?» – после некоторого раздумья произнес Гребенкин. «Вы уверены?» Я воспользовался ситуацией и толкнул. Она не успела заметить. «Покажите, как это было. Представьте, что я — это она». Гребенкин нехотя поднялся со стула. Петелина повернулась к нему спиной и потребовала показать. Она не боялась. Как обычно, перед важным допросом она включила скрытую камеру. Видеозапись позволяла в дальнейшем рассмотреть все нюансы поведения подозреваемого и сделать более точные выводы, где он солгал, а где сказал правду. «Толкайте. Как вы это делали?» «Да какая разница? Вот так». Гребенкин толкнул следователя двумя руками в плечи. Петелина пошатнулась. Теперь она точно знала, что Гребенкин не убивал девушку. Он выгораживает преступника. Ради кого он способен пойти на такой шаг? Напрашивался очевидный вывод. Ради дочери. Что им движет? Комплекс вины нерадивого отца? Или тонкий расчет? Возможность дать дочери скрыться, а затем развалить обвинение в суде? На ловкача Гребенкин не похож. Можно его тут же разоблачить, но лучше усыпить бдительность и перейти к другому эпизоду. При задержании у вас обнаружен пистолет, переделанный из травматического для стрельбы боевыми патронами. Откуда у вас оружие? Он у меня давно. Нашел в Барнауле лет 15 назад. По ускользающему взгляду Елена поняла, что Гребенкин солгал, но сейчас это не главное. Когда и при каких обстоятельствах вы его применяли? Гребенкин замялся, склонил голову и стиснул ладони. Игорь Васильевич, утаить ничего не получится. Для убедительности следователь перелистнула несколько страниц и придвинула к себе один из дисков видеонаблюдения. Мы установили, что из пистолета стреляли недавно. Нам также известно, что вы искали Бориса Мануйлова по кличке Беспалый и настигли его около клуба «Дикие кошечки». Дальнейшее сами расскажете. Мануйлов сутенер. Он заставлял мою дочь заниматься проституцией. Мотив ясен, вами двигала месть, вы заранее решили его покарать, или вы стрелили спонтанно? Не знаю. Факты таковы, Петелина постучала пальчиком по пухлой папке с уголовным делом. Вы сели в машину Мануйлова и произвели выстрел из своего пистолета. Отрицать бессмысленно. Мы нашли гильзу и пулю в салоне автомобиля, а также пятно от вашей крови на заднем сиденье. Мануйлов сидел за рулем, а вы сзади. Расскажите, что между вами произошло? Я забрался в машину Мануйлова и подкараулил его. Когда сутенер сел за руль, я наставил на него пистолет. Куда был направлен пистолет? В голову, в висок. Вы хотели убить Мануйлова? Я хотел, чтобы эта мразь ответила за те гадости, что пережила моя дочь. В какой момент вы выстрелили? Появился еще один человек. Кажется, он вырубил меня. Гребенкин дотронулся до зажившей ссадины на голове. Я не думал, что моя кровь осталась в машине. А ваша меховая шапка рядом с ней? Да? Да-да. Против вас работает огромная правоохранительная система. Итак, когда вы очнулись, что увидели? Мануйлов был мертв. Как вы определили, что он мертв? У него в голове была дырка от пули. Где именно? В виске. В каком? В правом. В правый висок вы направляли свой пистолет, когда угрожали Мануйлову? Да. Вы помните, как выстрелили? Точно не помню, я вырубился. Даже если вас ударили, палец на курке мог дернуться, ведь так? Наверное. Петелина подошла к окну, сложила на груди руки и крепко сжала их, словно ей было холодно. Вот и все. Гребенкин допускает, что мог выстрелить в Мануйлова. О второй пуле можно забыть. Я выполню условия Гомельского. Легкое решение моей проблемы. Достаточно правильно составить протокол и получайте тепленького обвиняемого. К тому же на нем посягательство на жизнь сотрудника полиции, незаконное хранение, перевозка и ношение оружия. Целый букет статей Уголовного кодекса. За окном торопилась о себе заявить запоздалая весна. Сверху взгляд радовали голубое небо и солнечный свет, внизу напоминали о грязи мерзкие лужи. Такой же контраст царил в душе женщины. Впору праздновать победу, а боль не отпускает. Петелина повернулась к Гребенкину. «Последний вопрос на сегодня», — следователь показала фотографию, где 60-летний интеллигентный дядечка с тростью силой выводит Катю Гребенкину из магазина «Филателист». «Кто этот человек?» «Старый ублюдок. Клиент Кати. Она не пришла к нему, хотя обещала, и он озверел. Только из-за этого». «Урод, что с такого взять? Если бы дочь раньше о нем сказала, я бы гада...» Гребенкин сжал кулаки. Следователь отдала приказ увести задержанного. За годы службы ей действительно попадались моральные уроды, но никто из них не мстил проститутке за то, что она проигнорировала обычную встречу. «Так кто же ты, господин Стростью?»